Песня. Желтый лист о стебель бьется перед бурей, сердце бедное трепещет пред несчастьем. Что за важность, если ветер мой листок одинокий унесет далеко-далеко, пожалеет ли об нем ветка сирая? Зачем грустить молодцу, если рок судил ему угаснуть в краю чужом? Пожалеет ли об нем красная девица?